чтение мысли, достопочтенный? Сознайтесь-ка, вы ведь знали, что я собирался позвонить вам сегодня, как только допью эту рюмку?» На экране появилась его рука, и он посмотрел сквозь рюмку, наполненную бледно-сиреневой жидкостью. «К сожалению, я не могу угостить вас». Навианин не видел Джорджа, находившегося вне поля зрения видеофона. Но Джордж обрадовался передышке. Ему необходимо было время, чтобы прийти в себя. Он словно превратился в сплошные беспокойные пальцы, которые непрерывно отбивали нервную дробь. Но он все-таки был прав. Он не ошибся. Инженеску действительно занимает важное положение. Навианин называет его по имени. Отлично. Все устраивается наилучшим образом. То, что Джордж потерял из-за Антонелли, он возместит с лихвой, используя Инженеску. И когда-нибудь он, став, наконец, самостоятельным, вернется на землю таким же могущественным Навианином, как этот, что небрежно шутит с Инженеску, называя его по имени, а сам оставаясь достопочтенным. Вот тогда он сведет счеты с Антонелли. Он отплатит ему за эти полтора года, и он, увлекшись этими соблазнительными грезами, он чуть не забыл обо всем на свете. Но, внезапно спохватившись, заметил, что перестал следить за происходящим и вернулся к действительности. «Неубедительно», — говорил Навианин. «Навианская цивилизация так же сложна и так же высокоразвита, как цивилизация Земли. Новия — это все-таки не Зестон. И нам приходится прилетать сюда за специалистами. Это же просто смешно». «О, только за новыми моделями», — примирительным тоном сказал Инженеску. «А новые модели не всегда находят применение. На приобретение образовательных лент вы потратили бы столько же, сколько вам пришлось бы заплатить за 1000 специалистов. А откуда вы знаете, что вам будет нужно именно такое количество?» Навианин залпом допил свое вино и расхохотался. Джорджа покоробила легкомыслие Навианина. Он смущенно подумал, что ему следовало бы обойтись без этой рюмки и даже без двух или трех предыдущих. «Это же типичное ханжество, Ладислас», — сказал Навианин. «Вы прекрасно знаете, что у нас найдется работа для всех последних моделей специалистов, которые нам удастся заполучить. Сегодня я раздобыл 5 металлургов». «Знаю», — сказал Инженеску. «Я был там». «Следили за мной? Шпионили?» — вскричал Навианин. «Ну так слушайте, эта новая модель металлурга отличается от предыдущих только тем, что умеет обращаться со спектрографом Бимена. Ленты не были модифицированы ни на вот столечко», — он показал самый кончик пальца, — «по сравнению с прошлогодними. Вы выпускаете новые модели только для того, чтобы мы приезжали сюда с протянутой рукой и тратились на их приобретение». «Мы не заставляем вас их приобретать». «О, конечно! Только вы продаете специалистов последние модели на Лондонум. А мы ведь не можем отставать. Вы втянули нас в заколдованный круг, вы лицемерные земляне. Но берегитесь, может быть, где-нибудь есть из него выход». Его смех прозвучал не слишком естественно и резко оборвался. «От всей души надеюсь, что он существует», — сказал Инженеску. «Ну, а позвонил я потому...» «Да, конечно, ведь это вы мне позвонили. Ну что ж, я уже высказал свое мнение. Наверное, в будущем году все равно появится новая модель металлурга, чтобы нам было за что платить, и она будет отличаться от нынешней только умением обращаться с каким-нибудь новым приспособлением для анализа необия. А еще через год... Ну, продолжайте, продолжайте. Почему вы позвонили?» «У меня здесь находится один человек. Я бы хотел, чтобы вы с ним побеседовали». «Что?» Видимо, Навианина это не слишком обрадовало. «На какую тему?» «Не знаю. Он мне не сказал. По правде говоря, он даже...